комнате появилась Грал и зависла над ним, изо всех сил работая крыльями. Поток прохладного воздуха коснулся лица Фнора. Ящерка была любопытной. Фнор и сейчас ощущал это чувство со слабой примесью тревоги и настороженности. Он улыбнулся, стараясь мысленно успокоить Файра. Сверкающие глаза Грал стали вращаться медленнее. Она поднялась к потолку и приступила к осмотру жилища Фнора. Впечатление у нее сложилось благоприятное. Коричневый всадник услышал ее возбужденный писк, когда одна обнаружила бассейн. Затем раздался плеск воды и довольное жужжание. Он прикрыл глаза. Ему нужно отдохнуть. И он не хотел думать о том, что предстоит ему сегодня после полудня. Если личинки действительно пожирают нити, и если Флар сумеет уговорить напуганных лордов и мастеров использовать их, что тогда? Эти люди не глупы. Они поймут, что безопасность Перна перестает зависеть только от всадников. Конечно, они согласятся. И чем же будут заниматься крылатые, благородные защитники планеты? Что они станут есть? Немало лордов – Грош, Сангел, Нессел, Мирон, Винсент – тут же перестанут платить десятину. А какие товары может предложить Вейер мастерским и холдам в обмен на их продукцию? Сам Фнор был бы не прочь изучить какое-то ремесло, но он понимал, что многие проекты Флара рухнут без материальной поддержки. Скажем, их первое поселение на Южном материке, благодатный климат которого так подходит для разведения драконов. Неужели это все достанется древним? Возможно, Флар надеялся, что отношения с Ткулом со временем наладятся, или же... Да, конечно, они ведь не имеют представления, насколько велик Южный континент. На западе, за пустынями и болотами, и на востоке, за неизвестными, неисследованными морями, могут лежать новые плодородные земли. Флар, знает ли он больше, чем говорит? Около его уха раздался жалобный щебет Грал. Ящерка вцепилась в толстый шерстяной плед, прикрывший плечи Фнора. Ее шкурка отливала золотом после купания. Он погладил нежную кожу спины, стараясь понять, нуждается ли она в смазке. Грал росла, но далеко не с такой скоростью, как драконы. Первые недели после появления на свет. Ну, не иначе, как ящерку волновали его мысли. Нужно успокоиться. Он коснулся разума Канта. Большой коричневый спал. Утешительное обстоятельство. Нор устроился поудобнее и снова закрыл глаза. Грал перестал чирикать, и вскоре он почувствовал на своей груди теплое тело Файра. Как там Брекка? Что делает она сейчас в новом своем жилище, в Плоскогорье? Лицо девушки всплыло перед мысленным взором всадника. Не такое, каким Фнор запомнил его в последний раз, сердитое, озабоченное поспешными сборами, когда Ткул свалился на голову ничего не подозревавших обитателей Южного. Он видел ее нежную, ласковую улыбку, ее глаза полные любви. Скоро она будет с ним, навсегда, навсегда. Сквозь охватившую его дрему, Фнор подумал, что Брекки еще спит. Там, в Вере Плоскогорье, еще ночь. Но Брекка не спала. Она проснулась рано, как привыкла в Южном, когда окружавшая ее темнота была не холодным безмолвным мраком одной из внутренних пещер Вейра, но полной очаровательного уединения Южной ночью. Берт, бронзовый самец, тоже встрепенулся. Его сияющие глаза были единственным источником света в темной комнате. Он тревожно свистнул. Брекка погладила Файра и прислушалась к Веренте. Ее королева спала глубоким сном на своем каменном ложе. Брекка расслабилась, тоже пытаясь уснуть, но старания ее были безуспешны. В Вере Плоскогорье еще царила глубокая ночь. Но в Южном уже разгорался рассвет, и тело подчинялось привычному ритму. Со вздохом она поднялась, поглаживая Берда, который беспокойно возился рядом. Файр присоединился к ней в бассейне, взбивая крыльями теплую воду. Он резвился среди хлопьев пены и ароматного мыльного песка. Затем вспорхнул на скамью, поднял голову и испустил мягкую музыкальную трель, неизменно изумлявшую Брекку.